Я лучше по порядку все. Мы с мамой в деревне жили, отец мой погиб. Тяжело нам было. И вдруг в какое-то лето в деревню начала автолавка приезжать. Та же ярмарка, как тут у вас. Мед, сладости неведомые, травы, грибы сушеные, полотенчики. У нас в деревне развлечений особо нет. Ну и денег, чтобы купить что-то из баловства, у нас с мамой не было. Но мы начали просто так выходить, посмотреть. Тем более, что торговлей хороший мужик руководил, Яков. Веселый, всегда пошутит, всегда чем-то угостит. Мама ему сразу приглянулась. Ей 30 лет тогда было. Осмотрелась девочкой. Худенькая, росток крошечный. И Яков ей понравился. Помню, подарил ей банку меда лесного. Ночью захожу воды напиться. А мама сидит и с таким лицом мед ест, как будто... Лариса покраснела и отхлебнула большой глоток чая, гася смущение. Потом Яков начал просто так к нам приезжать. По дому помогал, крышу починил, продукты привозил мешками. Гулять они с мамой в лес ходили. Вся деревня понимала, к свадьбе дело идет. Кто-то из соседей радовался, а кто-то и завидовал. И вот уже к зиме дело шло, и мама сказала: «Собираем вещи, продаем дом, переезжаем в другую деревню, к Якову. У него большая изба, места нам хватит». Я удивилась, мы ведь даже в гостях у него не были никогда. Да и времени мало прошло. Разве за несколько месяцев узнаешь человека? Так, чтобы мосты за собой сжечь, от жилья родного избавляться. Но мать ничего слушать не желала. Продали наш дом торопливо, за бесценок. Вещи в узлы связали. И вот одним зимним утром Яков приехал за нами на своем грузовичке. Ехали долго. Сначала дорога лесная широкой была, а потом все какие-то кочки. Потом он грузовичок оставил на полянке, прямо посреди леса, и говорит: «Дальше идем пешком». «А вещи?» — удивилась мама. Но Яков велел не волноваться. Придут его люди, и все за час перетаскают. По лесу мы шли долго, часа два. Я из сил выбилась. На мне шубейка тяжелая, валенки. И вот, наконец, приходим в поселение. Забор высокий, а за ним большая деревня, добротные дома. Мне сначала там понравилось, все в диковинку было. К нам навстречу мужик бросился, улыбаясь. Я подивилась, что на нем обуви не было. Мороз, снег, а он босиком чешет, и будто бы все равно ему. Яков ему распоряжение дал, вещи наши забрать из машины. Тот другим мужикам свистнул, и пошли они. Все рослые, румяные, красивые, улыбаются. Многие без обуви ходят, а у некоторых и телогрейки нет. Закаленные, настоящие богатыри. Яков нас с мамой в избу привел к себе, показал комнаты. У него очень красивый дом, все такое новенькое, чистое. Сразу самовар поставил, сделал такой отвар из трав, какого я никогда в жизни не пила, слаще нектара. Вот и стали мы в поселке жить. Сначала все было хорошо, кроме одного, с моей школой вопрос как-то замяли. Я у мамы спрашивала: а что, я в школу больше не буду ходить? Середина года все-таки. Она сначала все с Яковом советовалась, а потом быстро начала его словами петь: «Школа — зло, из нее выходят зомби». Оформила мне домашнее обучение, и с тех пор я школьных книг никогда не видела, только те, что Яков мне давал. Других детей в деревне не было. Ко мне все относились по-доброму, если помощь предлагала, радовались, но никто работать не заставлял. Хотя взрослые там пахали как лошади, тяжело жить в лесу, без электричества даже. Электричество только в избе Якова было, но и он не пользовался почти никогда. Все самим приходится. Зимой мне скучно было, летом проще. Выходить из поселка Яков не запрещал, но и не советовал. Да я бы и сама не стала одна. Всем известно, какие злые болота в наших лесах. Иногда он сажал нас с мамой в грузовик, и мы целый день ездили с автолавкой по окрестным деревням. Это было весело, все какое-то разнообразие. А потом мама забеременела. Но оно и понятно, каждую ночь из их спальни такие крики были, как будто там не близость мужчины и женщины, а молитва темным богам. Она радовалась, а другие смотрели на нее будто бы сочувственно. Я это сразу заметила. У мамы живот растет, а другие женщины поселка глаза прячут. В лицо улыбаются, а в глаза не смотрят. Я маме сказала: а тебе не кажется это странным? Как будто они знают что-то, а тебе не говорят. Она меня дурой назвала. Конечно, говорит, они мне сочувствуют. Яков ведь против всех врачей. Рожать мне зимой предстоит. Тяжело родить в лесу посреди зимы. Но я молодая, крепкая, справлюсь. Ага, но почему в деревне других деток нет? Семьи есть, мужчины живут с женщинами годами, а младенчика ни одного. Тебе не кажется это странным? Нет детей, значит, Бог не дал. Строго тогда мне сказала мать. Только вот я права оказалась. В тот год я и не узнала, что произошло на самом деле. Но в ту ночь, когда мама родила, случилось что-то страшное, о чем мне не рассказали. Рожать ее увели в другую избу. Там жила пожилая женщина, которая умела из трав варить лекарства. Маму увели за полночь, а когда светать начало, я услышала крик младенца. Тяжелые роды были. У мамы бедра узенькие, как у девочки. Я обрадовалась и провалилась в сон. А утром меня мама разбудила мрачнее тучи и сказала, что ребеночек мертвым родился. «Как же так?» — удивилась я. «Я же слышала, как он плачет. Сама слышала». Мама замялась, а потом сказала, что я ее неправильно поняла. Не мертвым родился, а пожил несколько часиков, да и отошел. «А хоронить когда будем?» И тогда она меня второй раз удивила. «Успокойся, доченька, уже схоронили его». Но ни могилки мне не показала, ни даже места, куда тельце унесли. Я ее тогда трогать не стала. Слабая она была, и плакать принималась все время. Лицо скукожится, глаза влагой наполняются, а потом возьмет себя в руки, губы в улыбке неестественной растянет и говорит что-нибудь вроде: «Ну ничего, жизнь длинная, справимся как-нибудь». День прошел как-то, мама лежала, я ей воду приносила. Яков приходил, на постели ее сидел и по голове гладил. Только вот я заметила странное, будто бы кошка между ними пробежала. Тот руку тянет, а мать уворачивается, как будто бы ей не хочется, чтобы Яков ее трогал. При этом еще день назад она его не просто любила, а обожествляла, готова была сапоги его целовать. Но мало ли, милые бронятся, да и горе такое. А ночью еще более странное случилось. Я снова детский плач услышала. Сначала подумала, снится мне. Я ведь тоже младенчика очень ждала. Братика или сестричку. Скучно мне в деревне было, а тут маленький. Но нет, сон я стряхнула, но младенец продолжал плакать. Я накинула платок на плечи и осторожненько на улицу вышла, прямо босиком. Яков был помешан на закаливании. Он быстро нас с мамой научил и босиком по снегу ходить, и водой ледяной обливаться. Мы болеть совсем перестали. Выбралась я на улицу. Ночь морозная, звезды. Снег блестит. Красиво так. Плач определенно из дома повитухи раздавался. Я тихонечко подкралась и в окошко заглянула. У старухи свечка на столе стояла. Свет скудный, но я успела разглядеть, как она младенчика укачивает. А тот плачет. Видно, голодно ему, без молока материнского. И тут меня кто-то грубо за плечо потряс. Оборачиваюсь, а там Яков. И лицо без улыбки. Обычно он улыбался все время, точно блаженный. А тут стоит, хмурый. У меня сердце в пятки ушло. «Что ты здесь забыла, дочка?» строго спрашивает. «Да мне показалось, что ребеночек плачет». Я решила не врать, потому что ложь. Он быстро распознавал. Решила посмотреть. Подумала, может, помощь нужна. Заглянула в окно, а там вроде и нет никого. «Ты уверена, что плач слышала?» Лицо Якова ближе ко мне придвинулось, а глаза какие-то страшные у него были. И смотрит так внимательно. «Ну, может, и померещилась, но вроде бы слышала». Я так нарочно сказала, чтобы подозрение отвести от себя. Поняла, что нельзя признаваться. И Яков мне поверил. «Иди спать, деточка!» По голове погладил и снова стал таким, каким его привычно видеть было. Ласковым, улыбчивым. «Приснилось тебе все. Умер наш ребеночек. Нет его больше». Так я и не поняла, что случилось. Что они с младенцем сделали? Через много лет узнала правду, а плача больше не слышала я, и ребенка никогда не видела. И на следующее утро старая повитуха позвала меня чай пить. Видимо, Яков ей приказал, чтобы показать мне дом. Видишь, мол, нет у нас никакого младенчика, потому что среди ночи его куда-то дели. Только вот куда и зачем? С мамой я об этом говорить не осмелилась, да и она была совсем плоха. От еды отказывалась, все молча стену рассматривала, но потом ничего, оправилась. Улыбаться снова начала. К весне уже и с Яковым обратно спелась. Снова кошкой к нему ластилась. Только вот я с тех пор стала наблюдать за нашими внимательнее. И через какое-то время поняла страшное. То, что с мамой моей случилось, там дело обычное. Рождаются в поселке дети. Оно и неудивительно. Люди все в основном молодые. Многие живут парами. О беременности не говорят ничего, наоборот. Скрывают до последнего. Просто носят свободные платья и все. а потом хоп, и с животом она плоским ходит. Родила, а куда дело ребенка, не ясно. Некоторые грустили после родов, а иные ходили и светились все, как будто бы чудо какое с ними произошло. Не могли же все младенцы умирать в родах. Да, условий никаких, но хоть кто-то должен ведь выжить был. Тем более все в поселке на здоровье тела помешаны. Все закаляются, гимнастикой занимаются. И такое общее проклятие. Я пыталась осторожно об этом поговорить с мамой, но та сразу оборвала. Не лезь не в свое дело, целее будешь. И еще одну странность я заметила. В каждую ночь субботнюю почти все люди из поселка куда-то девались. Собирались и уходили тихонько. И Яков их вел. И мама моя была среди них тоже. Происходило это поздней ночью, после двух. Тихонько отпирались ворота, и они все выскальзывали гуськом и в лес уходили. Ни факелов при них не было, ничего вообще. А потом так же тихо возвращались уже под утро, и не говоря друг другу ни слова, расходились по своим избам. Я и это у матери выведать пыталась. «Куда вы ходите по ночам, мам? Я давно заметила, в окошко много раз видела». «По ночам спать надо, тогда и не будет ерунда мерещиться», — отмахнулась мама. И по выражению ее лица я поняла, что большего мне от нее не узнать. Так шли годы. Может, будь я взрослее, я бы взбунтовалась. Но ребенку проще к дикостям разным привыкнуть. Я видела, что мама моя перестала быть счастливой, что Яков от нее гуляет вовсю, а мама мучается. Хотя жили они все еще вместе. Однажды я заметила, что мама снова беременна. Но она отрицать начала. Я поправилась просто. Привыкла здесь травками да ягодками сушеными питаться. Тело перестроилось. А тут Лукерья повадилась пироги печь. Я и начала таскаться к ней. Как тесто меня расперло. Яков уже ругается. Пора худеть. Скоро возьмусь за себя. Это была наивная ложь. Всем было известно, что Яков никогда не позволил бы жителям поселка наедаться пирогами. У него был пунктик про еду. Он и побить, и выгнать за такое мог. Мама родила нового малыша. В доме все той же повитухи. На этот раз я братика или сестричку не ждала. Знала, что этого они куда-то денут. Так и вышло. А в позапрошлом году мама не стала. Все быстро так случилось. Она на глазах слабела и чахла. Я все говорила Якову. Мы должны в больницу ее отвезти. Но тот к врачам еще более сурово, чем к еде, относился. Отпаивал ее травками какими-то. Уводил в лес на сутки. Даже землю однажды заставил есть. Лежит мама, худенькая такая. Рот в земле перепачкан, давится. Но глотает рыхлые комки. Якову своему верит. Так и померла. Тело ее куда-то унесли. Я даже могилы ее не видела. А спустя, наверное, месяц Яков ко мне в комнату впервые пришел. Сначала разговорить меня пытался. Что я уже совсем большая стала. Мне пора вносить в жизнь деревни какой-то вклад. Меня на ноги подняли. Вырастили умницей-красавицей. Где ж моя благодарность? «Замуж хочу тебя выдать», — сказал. Я запротивилась. Не было в деревне того, кому сердце бы мое лежало. Втайне я вообще надеялась, что настанет день, я уеду. Буду жить, как люди из телевизора. Библиотекарем пойду. Или малышей учить буду. Найду себе дело. Мне многого не надо. Свобода — это уже награда. Но Яков, конечно, отпускать меня не собирался. В другую ночь он опять пришел. Но уже говорить ничего не стал. Кровати меня придавил и под одеяло ко мне забрался. Я лежала от страха онемевшая. В его взгляде было змеиное что-то. Вроде и не насилует, а воли лишает. Вроде бы ты и по доброй воле все делаешь, а какой-то части ума понимаешь. Если скажет он тебе облиться бензином и чиркнуть спичкой, ты выполнишь без сомнения. Был у него такой талант. В общем, стали мы жить вместе. В деревне не удивился никто. Якова не принято было осуждать. Его все называли наставником. Как он решит, так значит и правильно. И вот заметила я, что по утрам мутит, и в талии будто бы раздалась. Поняла, страшное случилось. Ребенок растет у меня внутри, и теперь мне придется пережить все то, что пережили эти женщины. Яков ничего скрывать от меня не стал. О том, что случится, меня предупредили заранее. Однажды ночью. Живот у меня уже большой был, но ходила еще легко, не в перевалочку. Яков меня с кровати поднял и говорит: «А сейчас мы пойдем в лес, и я расскажу тебе то, о чем ты давно знать хотела». Оказывается, он с самого начала знал, что я у матери выспрашивала все. Мне очень страшно было, но и любопытно тоже. Жила как узник в ожидании казни. Знала точно, что ребенка заберут, но почему-то не думала, что мне расскажут, зачем. Повел он меня за ворота, и шли мы по лесу, долго шли. Я даже подумала, что сейчас он меня заведет, да и прибьет. Если честно, не очень бы противилась. Тоска меня давила в последние дни. Идти нам было все тяжелее. Земля становилась влажной и топкой. В наших лесах знаменитое на всю Россию болото имеется. Огромное и неодолимое, как чудище лесное. Уж сколько людей тут погибло за годы, не пересчитать. Я еще девочкой маленькой была. В деревне мы жили. Столько историй об этом слышала. Места-то живописные. Многих манит. Бывают, приедут грибники, пойдут в лес, и больше их никто не видит, и даже тела искать бесполезно. И вот иду я за Яковом, и ноги у меня по щиколотку в зеленую слизь уходят. И поняла я, что в болото он меня ведет. Но убивать он меня, как потом выяснилось, не собирался. Через какое-то время остановился, обернулся ко мне и тихо сказал: «Дальше все повторяй за мной. Что бы я ни сделал, делай то же самое. И не разговаривай. Если хоть писки сдашь, придушу я тебя». Я равнодушно кивнула. Какое-то время мы шли молча, а потом Яков вдруг на четвереньки встал, а дальше так пополз. Но мне что делать? Я поползла за ним, а у меня живот уже большой, тяжело мне. И ребенок внутри меня словно почувствовал что-то. Биться начал. Живот ходуном ходит, даже больно мне. Я иногда останавливалась, чтобы погладить его ладонью. Но Яков очень быстро полз, и не передохнешь. И вот привел он меня к самой топи. Дальше уже вода начиналась, темная, почти черная, стоячая, осклизлая, рязко-бурая на ней, а трава вся вытоптана на берегу. Видно, что толпами люди сюда приходят. Яков вдруг сделал то, что заставило меня передернуться от отвращения. Наклонился ниже, шею к воде этой тухлой вытянул, как будто бы напиться хотел. А вода-то пузырями все идет, и гнилой запах от нее. Яков губами к болоту прикоснулся, как будто бы икону целовал. Я онемел от отвращения, мутило меня. Он вдруг обернулся и глаза вытаращил. Я даже не сразу поняла, что он хочет от меня, а потом вспомнила его наказ, все в точности за ним повторять. С трудом борясь с тошнотой, я подползла поближе к воде, наклонилась, и вдруг увидела в черной глади свое отражение. Лицо вроде бы и мое, но какое-то странное. Глаза черные, как будто дыры провалившиеся вместо них, а рот растянут, улыбается. Хотя я готова была поклясться, что никакой улыбки на моем лице не было. Как будто бы кто-то другой смотрит на меня из болота. Кто-то, у кого мои черты. Кто-то сзади больно меня по голове, ладонью ударил. То Яков напоминал, чтобы не медлила.